Глава 8. На таком расстоянии ярко-красные точки казались на белой дороге пятнышками крови. Полли прикусила нижнюю губу. «Вы думаете, они идут узнать, что случилось с их приятелями, почему те два танка, которых мы уничтожили, не отвечают на сигналы?» Крейн более пристально взглянул на город. «Я думаю, нам лучше уехать отсюда, пока еще есть время». Он был неестественно спокоен. Этот рев, огонь, сверкание он видел в детстве, когда наслаждался поездкой в летние каникулы с отцом, матерью и сестрой Аделью. Теперь отец и мать умерли, а Адель... Ну, Адель осталась точно такой же, как и тогда, не считая физического возраста. Расстояние смазывало детали. Крейн видел гигантские проблески на чудовищном ветвистом дереве и серебряные шары, из которых брызгал красноватый огонь. Значит, воспоминания его были верными? Гиенна огненная существовала? Вернее, существует до сих пор? Через потоки воспоминания, гнев и страх им завладела дерзкая мысль о том, что была бы у него камера, но тогда бы все посчитали это за фотоподделки. Крейн отполз назад и встал на ноги. «Идемте, Полли, мы не можем терять времени, мы должны встретить их ради Алана». Полли не ответила, но ее лицо огорчило Крейна. Вернувшись в машину и быстро поехав назад по дороге, откуда приехали, Крейн старался отделаться от тяжелого чувства поражения. «Черт побери, что еще могут сделать два здравомыслящих человека? Если они поедут к городу или что там такое, танки наверняка расправятся с ними, как расправились с Аланом Гулдом и Коллой. Лучшим решением было вернуться в нормальный мир и подготовиться к следующей экспедиции в страну карты. Они попали в нее без предупреждения, совершенно неожиданно, без оружия, еды и запасов горючего». Крейн взглянул на указатель газолина. «Только-только хватит, чтобы доехать до оборванного края карты». Он продолжал вести машину. Послушный его движением автомобиль давал ему чувство цели и материальной задачи, на которой он должен сосредоточить внимание. Спустя несколько миль дорога заволновалась. Дважды по окружающей местности проходили тошнотворные сдвиги, и твердая земля вздымалась вверх и опадала, как волны Атлантики. Но через все это Крейн упорно гнал Остина, успешно компенсируя каждое волнение поверхности дороги. Полли сидела, прижимаясь к его боку, и ничего не говорила. Они были, как понял Крейн с дикой усмешкой над собой, маленькой, жалкой группкой. По пути назад они увидели не только ходячие кусты, но и целый шагающий лес. Непрерывный бордюр царапающих небо гор тоже изменился, и из тонких конусов изрыгались огонь и ярость. Распространявшаяся лава, сжигая все вокруг, приблизилась к дороге. Они услышали шипение и клокотание, почувствовали удушливый запах серы, идущий из земных глубин. Сверкало солнце, испещренное тенями от дыма вулканов. Широкая дорога лавы постепенно смирялась. Из-под колес на шоссе летели ошметки грязи и пепла. Громадные птицы бросились с неба, и острые когти заскребли покрашенные крыши машины. Крейн направил автомобиль прямо в птичье тело и почувствовал садистское удовлетворение, когда оперенная рептилия с истошным криком полетела прочь. Из реки вынырнули чудовища серо-зелеными шкурами, скользкие и вонючие. Свирепо поглядели на дорогу и несущийся автомобиль, но не рискнули идти дальше. «Они должно быть выдрессированы танками», — сказал Крейн. «Это дорога. Одна единственная здравая ниточка, идущая через хаос здешнего мира». Автомобиль с бешеной скоростью взлетал на холмы и спускался по склонам. Шипели шины, через разбитое заднее стекло врывался воздух. Зеркальце заднего обзора показывало странные отблески от лязгающих машин вдалеке. Остин опережал их. Они проехали мимо валявшегося у дороги разбитого танка. Впереди, на дороге, показался какой-то черный предмет, и Крейн напрягся. Затем он расслабился, погладил пальцами руль. Грузовик Коллы и первый танк теперь уже близко. Это случилось без всякого предупреждения. Датчик горючего показывал еще примерно полгаллона в баке. Без всякого чихания или иных признаков мотор вдруг замолк и мягко покатился вперед по инерции, постепенно останавливаясь. Когда Крейн чертыхнулся и выскочил из машины, позади уже показался приближающийся передний танк. Оставался один последний, отчаянный, казавшийся безнадежным шанс. «Мы не сможем убежать от него!» — прокричала Полли. — Слишком далеко! Они догонят нас! Впервые ее голос звучал по-настоящему испуганно. Их положение могло вогнать в страх самый твердый характер. — Идемте! — сказал Крейн и побежал к разбитому грузовику. Их башмаки громко стучали по дороге. Дыхание с хрипом вырывалось из напряженных глоток. Крейн помнил, что видел канистру с газолином в кузове грузовика рядом с чемоданами. Если жар, испепеливший алмазы, не коснулся канистры... Он остановился у грузовика, вытер лоб, сделал пару вдохов, затем вытащил канистру и потряс ее. Пустая! О, Ролл, что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Лязгающие чудовища неустанно приближались. Не было времени на какие-либо ухищрения. Крейн выхватил из кармана складной нож, открыл его и, бросившись под грузовик, нашел бак с горючим. Он начал бешено откручивать винты. Через полдюжины оборотов бак накренился. Газолин палился наружу, красный и казавшийся очень красивым. «Черная марка», — сказал Крейн. «Мне бы следовало догадаться». Он подставил канистру под струю. Когда она наполнилась, Крейн подхватил ее и побежал по дороге, не заботясь о выливавшемся напрасно топливе. Он спешил назад, к машине. «Оставайся там!» — крикнул он на бегу. Полли, побежавшая было за ним, сразу же послушалась и вернулась к обломкам. На бегу Крейн с изумлением понял, что впервые она услышала его командирский голос. Дрожащими пальцами он отвернул крышку бачка Остина и стал переливать в него горючее из канистры. Руки его тряслись, газолин плескался на машину, стекал по ней и капал на дорогу. Он лил, пока двухгаллоновая канистра не опустела наполовину, затем подбежал к водительскому месту и бросил канистру на пассажирское сиденье. «Садясь!» Он услышал позади угрожающее лязганье, повернул ключ зажигания и нажал на стартер. Стартер завизжал, еще раз двигатель чихнул и замолк. Снова завизжал стартер. Двигатель зачихал и вдруг заработал ровно. Крейн переключил скорость и поехал вперед. В зеркальце он увидел, что переднее чудовище находится уже в 20 ярдах от него. Завизжали шины. Он резко затормозил возле Полли. «Прыгай!» — прокричал он, и они помчались вперед. «Бензин в грузовике должен был испариться за столько лет. Должно быть, вы правы, время здесь не идет. Быстрее, Ролл, быстрее!» Он гнал автомобиль по дороге, вдавив акселератор в пол, и лязг гусениц позади стал слабеть. «Да!» — подумал он со вспыхнувшей надеждой. — Да, они сделали это. Крейн почувствовал такое облегчение, что даже стал думать, какие истории они могут рассказать потом об этой безумной выходке. И кроме того, у них были драгоценные камни. Свет неподвижного солнца внезапно начал делаться все ярче. Тени заколебались и унеслись прочь от ослепительной точки, расположенной где-то над машиной. Полли закричала. Крейн наклонил голову, чтобы посмотреть, что там, но крыша машины закрывала обзор. Свет стал такой интенсивный, что ослеплял его. «Не смотри вверх!» — закричал Крейн. Машина, визжа покрышками, виляла из стороны в сторону. Крейн, стиснув руль, вел ее наугад, почти не глядя на дорогу. Стекло разлетелось со звоном на мелкие кусочки. Лопнула шина, машину поволокло вправо, Крейн испытал тошнотворное чувство потери управления, машина затряслась и с грохотом ударила бампером о край канавы. С неба донесся гул. Выстрелом лопнула еще одна шина. Крейн и Полли невредимы, скорчились на сиденье, каких охватило свирепое сияние. Но кроме сердцебиения, которое должно быть продолжалось целую вечность, ничего не случилось. Крейн рискнул приоткрыть один глаз. Свет все еще был очень сильный, все еще сверкал так, что слезились глаза, но он уже мог видеть и быстро скользнул взглядом по дороге. Он присел на корточки в тени разбитой машины. В быстрых огненных вспышках он попытался понять, что происходит. Первым и наиболее важным было зрелище передового танка, надвигавшегося на него с протянутыми руками. Его красный корпус нестерпимо блестел в этом свете. Большие, подобные абордажным крюкам клещи, угрожающе раскачивались. Крейн достал гранату, чувствуя горячий металл, и швырнул ее как можно лучше. Взрыв повалил атакующий танк. Крейна охватила паника. Нужно убираться отсюда как можно быстрее. «Полли, теперь можно рискнуть приоткрыть глаза. Вылезайте! Нужно бежать!» Полли вылезла из машины. Ее короткая кожаная куртка сверкала. «Эти проклятые штуки! Бежим, Полли! До оторванного края карты и тумана уже недалеко! Бежим!» В воздухе над ними все так же сверкало. Они стремглав понеслись по дороге. Их тени, черные и искаженные, неслись перед ними. Крейн почувствовал себя насекомым, удирающим от света фонаря, и в нем закипел гнев. Он остановился, повернулся и метнул еще одну гранату. Вспышка взрыва растворилась в ужасном сиянии с неба, но надвигающийся танк замедлил ход и, потеряв гусеницу, забуксовал. Его машущая рука ударила по крыше машины. Удар прозвучал как гонг и смял сверкающий металл. Задыхаясь, они побежали дальше. Неуверенный в своих ориентирах, Крейн не знал, когда они достигнут тумана, еще невидимого для них перехода между мирами. Он мог только бежать, страстно желая, надеясь, отчаянно заклиная, чтобы при каждом новом шаге вокруг них начал, наконец, образовываться этот туман. Впереди, насколько хватало глаз, они уже привыкли к ужасному сиянию, тянулась дорога и сельская местность. Местность, которую, как он знал, он никогда не достигнет, пока в его кармане находится порванная карта. «О, Боже!» — воскликнула Полли. «Глядите!» В воздухе, паря в нескольких футах над землей, прямо перед ними, появился тусклый, мигающий ромб света. Он мерцал, отражая льющееся с неба чудовищное сияние. Крейн попытался остановиться, отпрянуть назад, отшатнуться от ужасного призрака. Он столкнулся с Полли, его левая рука схватила ее за запястье, и они оба, шатаясь, двинулись вперед. Крейн слышал дыхание девушки, прерывистое, затрудненное, понудившее его к немедленному действию. Он выхватил гранату и с ясным намерением приготовился бросить ее прямо в лучистый овал света. Его рука была уже поднята, а ладонь приготовилась к толчку, когда раздался голос. Огненный ромб вибрировал, пока звучали слова. «Не борись больше, человечек! Мы забираем тебя!» Из последних сил Крейн метнул гранату.